«Парень, я скажу, неясный», — прогудел он рассудительно. «Все, как говорят, можно ждать. А так, на работе исполнительный, толковый, замечаний нет». «Один дружок его мне поведал», — неожиданно сказал Валя Денисов, обращаясь к Ивану Фомичу, но тут же, оборвав себя, вдруг спросил. «Зарплата у Серкова, между прочим, какая была? Не скажете?» «Ну, 126», — неохотно пробурчал тот. «Без премиальных». «А премиальные какие?» «Рублей 60». «Все равно не разгуляешься», — как бы даже удовлетворенно констатировал Валя. «А вот он, оказывается, за одну только фирменную куртку 250 выложил, не говоря уж о машине и ресторанах. Откуда бы таким деньгам взяться, спрашиваю?» Под упрямым Валиным взглядом Иван Фомич заерзал на стуле и неуверенно пробурчал, глядя куда-то в сторону. «Пистолетом своим, стало быть, зарабатывает». «А нет», — усмехнувшись, покачал головой Денисов. «Не угадали, Иван Фомич». Приятелю своему он так ответил. «Надо уметь крутиться, а крутиться значит не воровать, а соображать. Вот какой у вас мыслитель работал». «Он намыслит», — сердито проворчал Иван Фомич. «Ишь, философ! А сам, оказывается, пистолетом. Видали? А уж на работе был ниже травы, сукин сын». Иван Фомич был переполнен благородным негодованием. «Кстати, — вмешался Виталий, — Серков говорил, что начальника его зовут Николай Александрович. Это кто такой?» «Николай Александрович?» — удивленно переспросил Иван Фомич. «Нет у нас такого, и не было. Николай Борисович есть, Николай Викторович есть. Кто еще? Все, больше и Николаев-то нету. А Гена у вас работает, дружок его? Какой еще Гена? Нет у нас такого». Иван Фомич в который уже раз вытер заблестевшую от пота голову. Видно, этот разговор давался ему нелегко. «Он тоже ночевал у Авдотьи Спиридоновны», — пояснил Виталий. «Не знаю такого». «И вы Гену не знаете, Авдотья Спиридоновна?» — обратился Виталий к старушке. «Бог миловал. И не слышала, и не хочу». Она растерянно и сердито замахала рукой и повторила. «Бог миловал». «Кто ж он такой, интересно знать? Где работает?» — задумчиво сказал Виталий. «Надо полагать, здесь, в Лупановке работает. Раз ночевать оставался», — пожал плечами Иван Фомич. На этот раз в тоне его ощущалось некоторое облегчение. Было очевидно, что неведомый Гена нисколько его не волнует, из-за него он никакой ответственности не несет. Другое дело этот проклятый Серков. «А его надысь спрашивали, Гарика-то», — неожиданно сообщила Авдотья Спиридоновна. «Кто спрашивал?» — насторожился Виталий. «Мужчина, такой солидный. И сердитый был ужас какой! Куда, — говорит, — мерзавец подевался? Очень Гарик, видать, нужен был ему. Ну, ругался! И что, — говорит, — за народ такой-сякой? Никому веры нет!» «И давно он заходил?» — снова спросил Виталий, которому этот визит почему-то не понравился. «Да на той неделе еще. И больше не заходил?» «Больше нет. Другой заходил. Вчерась как раз. Но этот так культурно спросил, не появился ли молодец оголец, и ушел. И его тоже не знаете? Так не здешний же. Откуда знать? По всему, видать, из Москвы». Складывалась странная ситуация. Кто-то еще искал Серкова помимо милиции. Причем неизвестные люди искали настойчиво, энергично и при этом явно нервничали. Неужели это связано с убийством того человека? Возможно. Но каким образом? Почему? Кто эти люди? Возникшую ситуацию объяснить пока было невозможно. Все складывалось очень странно. Но пока надо было действовать по намеченному плану. Виталий вынул фотографию и протянул ее Авдотье Спиридоновне. Спросил. «А этого человека вы знаете? Катя вот его знает». «Да и ты его, бабушка, знаешь», — подтвердила Катя. «Сколько раз ночевал у тебя?» Авдотья Спиридоновна строго поджала губы, отодвинула фотографию, несмотря на очки, подальше от глаз, долго ее рассматривала и, наконец, недовольно произнесла. — Плохо вышел. — Вот и рот-то на бок. — Ну а кто такой все-таки? — нетерпеливо спросил Виталий. — А так, Семен Прокофьевич, ясное дело. Кто ж он такой? — Так я ж их дел-то не знаю. Гарик его как-то привел. Ну, заночевали. А потом как что, так и один уже заскакивал. Сам-то он из Москвы. Ну, а тут, значит, дела. — И часто заскакивал? — Да часто. Ну, правда, не всегда ночевал. — А фамилии его не знаете? — продолжал допытываться Виталий. — Да зачем она мне? Я паспорт не смотрю. — Дайте-ка мне взглянуть, — вмешался Иван Фомич нетерпеливо и обеспокоенно, как не напускал на себя безразличие. Виталий передал ему фотографию. Иван Фомич подержал ее перед глазами, внимательно вглядываясь, и, словно самому себе не доверяя и с заметным облегчением, вздохнув, сказал. — Встречать не приходилось. — Что, тоже беглец? Разыскиваете? И остренько взглянул на Виталия. — Не больной какой? Сейчас насчет наркомании шум пошел. — Разыскиваем, — неопределенно ответил Виталий. Он давно уже заметил, в какое всполошенное, тревожное состояние пришел Иван Фомич с их приездом. Объяснить это можно было двояко. Прежде всего, самым простым и естественным образом. Милиция разыскивает его работника, который черт знает, что натворил. И весь коллектив, возглавляемый им, да и сам Иван Фомич, он сам даже в первую очередь, могут иметь из-за этого немало неприятностей. Это первое объяснение. Однако тревогу Ивана Фомича можно было объяснить и по-другому. И Виталий профессионально, что ли, постоянно настроенный еще и на другую волну, сейчас все время ощущал некий тоненький, неслышный другим звоночек, предупреждавший: «Что-то тут не так! Что-то тут не так!» Виталий никогда не был склонен в этом случае сразу же отбрасывать первую, самую естественную версию, но, однако же, уловив этот звоночек, настораживался и начинал с особой тщательностью накапливать наблюдения. И тут, в какой-то момент, ему помог Валя Денисов. Как он вовремя вспомнил сообщение Игоря. Да, не зря Откаленко допрашивал тех мальчишек из ресторана. Очень не зря. И Валя запомнил его доклад. Молодец. Да, разыскиваем, задумчиво повторил Виталий. Всем они, выходят, нужны. Авдотья Спиридоновна сочувственно покачала головой и вдруг воскликнула. — Ой, батюшки мои! Так ведь Семен-то, Прокофьевич, записку Гарику оставил, а я и отдать забыла. — Когда оставил? — быстро спросил Виталий. — Давно, батюшка, давно. А у меня она, ну, прямо из головы вон. Да и сами они про нее, стало быть, забыли. Вот ведь голова стала, не приведи Господь. — А где же эта записка, Авдотья Спиридоновна? — поинтересовался Виталий. — Где? — Кабы знать. Старушка растерянно огляделась вокруг, потом тяжело поднялась со стула, опираясь руками о колени, и, громко шаркая разношенными шлепанцами, направилась в соседнюю комнату.